Полагаю, вы, как и все, без исключения студенты, обучавшиеся в школах бизнеса, твердо усвоили, по крайней мере, одно. Если ваша страна бомбит государство, в котором у вас есть деловые интересы, о сделках можно забыть. Поэтому через 2 дня после бомбардировок компания «Юнакл» приостановила контакты с талибами по вопросу строительства трубопровода через Афганистан, а 3 месяца спустя вообще полностью вышла из дела. Заявление «Юнакла». Приостановление деятельности, связанной с предполагаемым строительством трубопровода для транспортировки природного газа через территорию Афганистана. Пресс-релиз от 21 октября 1998 года. Заявление «Юнакла» о выходе из проекта строительства трубопровода в Центральной Азии. «Сэндгэс». Пресс-релиз от 10 декабря 1998 года. В одночасье Талибан лишился миллиардов долларов денег, которые были отчаянно нужны для поддержания режима и защиты Бен Ладена. Твердой уверенности у меня нет. И все же рискну предположить, мистер Буш, что талибы очень обиделись на «Юнакл» и американцев за то, что те сорвали такую заманчивую сделку. Но одно об этих сумасшедших талибах я знаю точно. Такие люди не прощают обид. А вашим друзьям из Энрона и Юнакала и Халлибертон стало ясно следующее. Талибан и Усама бен Ладен все испортили своими террористическими актами, и Клинтон не дал вам заключить выгодную сделку. Следовательно, пока талибы остаются в Афганистане и продолжают укрывать бен Ладена, а о трубопроводе можно забыть. Как решить эту проблему? Не помешает новый президент. Клинтон ни за что бы не позволил Юнакалу, Энрону и Халлибертон иметь дело с террористами. Поэтому компания Энрон стала одним из крупнейших доноров вашей избирательной кампании, направленной на смещение оси Клинтон-Гор. Чейни, нанятый для того, чтобы подыскать для вас вице-президента, в конце концов подыскал себя самого. Затем он набрал на все высшие посты друзей вашего папаши, и вы с этим согласились. После этого Верховный суд назначил вас президентом. А затем... Вы не успели пробыть новой должности и месяца, как талибы постучали к вам в дверь. Они по-прежнему хотели получить миллиарды от сделки с трубопроводом. Через 6 дней после того, как Чейни создал свой секретный энергетический отдел, «Лондон Таймс» сообщила о том, что талибан предложил новой американской администрации сделку, частью которой должно было стать выдворение Усамы бен Ладена из Афганистана. Вас поставили об этом в известность. Все стороны заявили желание договориться полюбовно, и тут вы как раз кстати ввели в свою администрацию Залмея Халилзада, бывшего консультанта Юнакала. Халилзад, ставший к тому времени членом Совета по национальной безопасности, которым руководит Кондолиза Райс, присутствовал на одном званом обеде с участием представителей Талибана и руководства Юнакала во время пребывания первых в Техасе. В октябре 1996 года он заявил корреспонденту журнала «Тайм», что талибы не собираются экспортировать революцию, и они не относятся враждебно к Соединенным Штатам. Кристофер Огден. Хорошие и плохие новости в большой игре. «Тайм», 14 октября 1996 года. Для того, чтобы подсластить пилюлю, Талибан в самый нужный момент присоединился к объявленной Америкой войне с наркотиками. Так как Афганистан давал 75% мирового сбора опийного мака, основного ингредиента героина, для вас это стало хорошим известием. Талибы запретили выращивание опийного мака, и после того, как международная делегация, проехав по Афганистану, объявила его территорией свободной от опиума, вы, не теряя времени, выделили 43 миллиона долларов гуманитарной помощи этой разоренной и опустошенной стране. Помощь должна была распределяться международными организациями. В прошлом американское правительство почти всегда отказывалось предоставлять помощь такого типа Кубе и многим другим странам. Но с Талибаном-то теперь все в порядке. Разумеется, на складах у талибов остались огромные горы героина, которым они продолжали торговать. Если кто-нибудь практически полностью